Он вскочил с места, даже пена показалась на губах его. «Напротив, Шатов, напротив!» Необыкновенно серьезно и сдержанно проговорил Ставрогин, не подымаясь с места. «Напротив, вы горячими словами вашими воскресили во мне много чрезвычайно сильных воспоминаний. В ваших словах я признаю мое собственное настроение 2 года назад. И теперь уже я не скажу вам, как давеча, что вы мои тогдашние мысли преувеличили. Мне кажется даже, что они были еще исключительнее, еще самовластнее, и уверяю вас в третий раз, что я очень желал бы подтвердить все, что вы теперь говорили, даже до последнего слова. Но вам надо зайца! Что? Ваши же подлые выражения! Злобно засмеялся Шатов, усаживаясь опять. Чтобы сделать соус из зайца, надо зайца. Чтобы уверовать в Бога, надо Бога. Это вы в Петербурге, говорят, приговаривали, как Ноздрев, который хотел поймать зайца за задние ноги. Нет, тот именно хвалился, что уж поймал его. Кстати, позвольте, однако же, и вас обеспокоить вопросом, тем более, что я, мне кажется, имею на него теперь полное право. Скажите мне, ваш-то заяц пойман ли, аль еще бегает? Не смейте меня спрашивать такими словами, спрашивайте другими, другими! Весь вдруг задрожал Шатов. Извольте другими. Сурово посмотрел на него Николай Всеволодович. Я хотел лишь узнать, веруете вы сами в Бога или нет? Я верую в Россию. Я верую в ее православие. Я верую в тело Христово. Я верую, что новое пришествие совершится в России. Я верую, залепетал в выступление Шатов, а в Бога. В Бога! Я буду веровать в Бога.